Лишний вес. В современном мире проблема лишнего веса у детей становится все более актуальной. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с избыточным весом и ожирением неуклонно растет, что вызывает серьезную озабоченность у педиатров, диетологов и родителей. В этом разделе мы рассмотрим роль сбалансированного питания в профилактике и коррекции избыточного веса, практические рекомендации по составлению здорового рациона для детей с учетом их возраста и физической активности, виды физической активности для снижения веса, психологические аспекты работы с детьми, имеющими проблемы с весом. Какие продукты следует ограничить или исключить из рациона ребенка с лишним весом? Для ребенка с лишним весом рекомендуется ограничить или исключить из рациона следующие продукты: быстрые углеводы и продукты с высоким содержанием сахара, сладкие газированные напитки, мороженое, шоколад, конфеты, леденцы, обезжиренные йогурты, творожная масса, глазированные сырки. Они часто содержат скрытый сахар. Каши быстрого приготовления, хлопья, мюсли, гранолу, батончики мюсли и протеиновые батончики. Продукты с высоким содержанием жиров, майонез и другие жирные соусы, фастфуд, пицца, картофель фри, жирные бургеры. Продукты с высоким содержанием соли и консервантов, колбасные изделия, в том числе сосиски, кетчупы и томатные соусы промышленного производства, часто содержат скрытый сахар, жареные продукты, продукты из белой муки и рафинированного крахмала. Какой должна быть оптимальная частота приемов пищи для ребенка с лишним весом? Оптимальное количество приемов пищи в день — 4-5 раз. Три основных приема пищи — завтрак, обед, ужин, 1-2 дополнительных перекуса. Распределение калорийности по приемам пищи. Завтрак — 25-30% суточной калорийности. Обед — 35-40% суточной калорийности. Полдник — 10-15% суточной калорийности. Ужин — 20-25% суточной калорийности. Какие виды физической активности наиболее эффективны для снижения веса у детей? Плавание считается одним из самых эффективных видов спорта для похудения детей. Активизирует многие группы мышц, снижает нагрузку на суставы, что важно для детей с избыточным весом. Бег — простой и доступный вид спорта, активизирует обмен веществ и способствует сжиганию жира, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Езда на велосипеде — укрепляет мышцы ног, ягодиц, пресса, развивает сердечно-сосудистую систему. Танцы — интенсивное физическое занятие, тренирует координацию движений, укрепляет мышцы и помогает сжигать калории. Аэробные нагрузки с продолжительной ритмической активностью, ходьба, работа по дому, танцы, плавание. Рекомендуется продолжительность от 40 до 90 минут. Как мотивировать ребенка придерживаться здорового образа жизни? Вот несколько эффективных способов. Первый. Подавайте личный пример. Дети копируют поведение родителей, поэтому важно самим придерживаться принципов здорового образа жизни. Второй. Объясняйте пользу. Расскажите ребенку, почему важно есть полезные продукты и вести активный образ жизни, как это влияет на здоровье и самочувствие. Третье. Делайте здоровый выбор привлекательным. Готовьте вкусные и красиво оформленные полезные блюда. Выбирайте интересные виды физической активности. Четвертое. Вовлекайте ребенка. Вместе планируйте меню, ходите за покупками, готовьте еду, занимайтесь спортом всей семьей. Пятое. Создавайте правильное окружение. Держите дома только полезные продукты, уберите вредные соблазны. Шестое. Формируйте привычки с раннего возраста. Чем раньше ребенок привыкнет к здоровому образу жизни, тем легче ему будет его придерживаться. Седьмое. Используйте игровые методы. Превратите правильное питание и физическую активность в увлекательную игру. Восьмое. Хвалите и поощряйте. Отмечайте успехи ребенка в соблюдении здорового образа жизни. Девятое. Будьте последовательны. Придерживайтесь выбранных принципов постоянно, а не от случая к случаю. Десятое. Учитывайте индивидуальные особенности ребенка. Подбирайте питание и физическую активность с учетом его предпочтений и возможностей. Помните, что формирование здоровых привычек — это процесс, требующий времени и терпения. Важно создать позитивную атмосферу вокруг здорового образа жизни, чтобы ребенок воспринимал его как нечто естественное и приятное, а не как навязанное ограничение. Как правильно контролировать порции еды для ребенка с лишним весом? Первое. Визуальные ориентиры. Порция мяса или рыбы должна быть размером с ладонь ребенка. Порция овощей — с кулак ребенка. Порцию углеводов — рис, картофель — не больше объема одной ладони ребенка. Второе. Метод тарелки. Используйте тарелку диаметром 20-25 см или меньше. Половину тарелки заполняйте овощами. Четверть тарелки — белковыми продуктами, мясо, рыба, яйца. Четверть тарелки — сложными углеводами, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Третье. Распределение приемов пищи. 4-5 приемов пищи в день, 3 основных и 1-2 перекуса. Перерывы между приемами пищи не более 3,5-4 часов. Большую часть калорий следует употреблять в первой половине дня. Дополнительные рекомендации. Исключите использование гаджетов во время еды. Приучайте ребенка есть медленно, тщательно пережевывая пищу. Какие витамины и минералы особенно важны для ребенка в процессе снижения веса? При снижении веса у ребенка особенно важно обеспечить поступление следующих витаминов и минералов. Первое. Витамины группы В, особенно В1, В2, В3, В5, В6. Помогают в метаболизме углеводов, жиров и белков. Поддерживают нервную систему и энергетический обмен. Витамин С. Участвует в синтезе коллагена и обмене жиров. Поддерживает иммунную систему. Третье. Витамин D. Необходим для усвоения кальция и фосфора. Поддерживает здоровье костей и зубов. Четвертое. Кальций. Важен для здоровья костей и зубов. Участвует в процессах метаболизма. Пятое. Магний. Участвует в энергетическом обмене. Поддерживает нервную систему. Шестое. Цинк. Важен для иммунитета. Участвует в метаболизме белков и углеводов. Седьмое. Железо. Необходимо для кроветворения и транспорта кислорода. Важно отметить, что эти витамины и минералы лучше всего получать из разнообразного и сбалансированного рациона, включающего нежирное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. При необходимости после консультации с врачом можно рассмотреть прием витаминно-минеральных комплексов, специально разработанных для детей. Как организовать питание ребенка в школе, чтобы оно соответствовало принципам здорового питания? Чтобы организовать здоровое питание ребенка в школе, следует придерживаться следующих рекомендаций. Первое. Обеспечьте сбалансированный перекус. Включите белки, кусочек сыра, йогурт, орехи, добавьте сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крекеры. Не забудьте про овощи и фрукты, морковные палочки, яблоко, банан. Второе. Соблюдайте режим питания. Дайте ребенку полноценный завтрак дома 7-8 часов. Организуйте перекус в школе 10-11 часов. Обеспечьте обед в школе или дома 13-14 часов. Третье. Следите за калорийностью и составом. Перекус и обед в школе должны обеспечивать около 35-40% дневной калорийности. Четвертое. Выбирайте правильные продукты. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам вместо рафинированных. Включайте молочные продукты как источник кальция. Добавляйте овощи и фрукты как источник витаминов и клетчатки. Пятое. Ограничьте нежелательные продукты. Избегайте сладких газированных напитков и соков с добавлением сахара. Минимизируйте употребление чипсов, сладостей и других продуктов с пустыми калориями. Шестое. Обеспечьте достаточное питье. Дайте ребенку с собой бутылку воды. Седьмое. Учитывайте индивидуальные особенности. Если у ребенка есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, подберите подходящие альтернативы. Помните, что формирование правильных пищевых привычек — это процесс, требующий времени и терпения. Важно объяснять ребенку принципы здорового питания и подавать личный пример. Какие продукты помогут ребенку чувствовать сытость дольше? Для длительного чувства сытости лучше комбинировать продукты из разных групп, например, сочетать белки с овощами или цельнозерновыми продуктами. Продлить чувство сытости помогают продукты, богатые клетчаткой, цельнозерновые, овощи и фрукты, ягоды, бобовые. Продукты, богатые белком, поддерживают нормальный уровень сахара в крови, лучше насыщают. Яйца — богатый источник легко усвояемого белка. Рыба, особенно такие жирные сорта, как лосось, дает быстрое насыщение. Мясо обеспечивает длительное чувство сытости. Орехи богаты также клетчаткой и полезными жирами. Небольшая порция дает длительное насыщение. Как правильно оценивать прогресс в снижении веса у ребенка и какие показатели, кроме веса, стоит отслеживать? При оценке прогресса в снижении веса у ребенка важно учитывать несколько факторов. Индекс массы тела, ИМТ, Это более точный показатель, чем просто вес, так как учитывает соотношение роста и массы тела. Используйте центильные таблицы ИМТ, в которых указывается диапазон значений по возрасту и полу ребенка. Центильные коридоры. Отслеживайте, в каком центильном коридоре находятся показатели веса и роста ребенка. Норма с 3 по 5 зоны центильных таблиц. Важно, чтобы показатели веса и роста были в одном центильном коридоре или не более чем в двух смежных. Гармоничность развития. Оценивайте, насколько гармонично развивается ребенок. Разрыв в более чем 2 центильных коридора между весом и ростом указывает на дисгармоничное развитие. Динамика роста. Учитывайте, что ребенок продолжает расти, поэтому некоторое увеличение веса может быть нормальным. Состав тела. Если есть возможность, отслеживайте изменения в составе тела, процента жировой ткани, мышечной массы. Физическая форма. Обращайте внимание на улучшение выносливости, силы и гибкости ребенка. Общее самочувствие. Оценивайте энергичность, настроение и общее состояние здоровья ребенка. Пищевые привычки. Следите за изменениями в пищевом поведении и предпочтениях ребенка. Окружность талии может быть дополнительным показателем распределения жировой ткани.